нажали на техническую учебу. Между рабочими высших разрядов проводят соревнования на звание лучшего по профессии. Ожидания во всем. Директор ездил в Москву. Приехал, видимо, ни с чем. Интересно, что они там говорят между собой по этому вопросу, большие начальники. Она решила обратиться к директору. Он здесь самый крупный человек. Пусть поднимет вопрос от своего имени. Он, по-видимому, смертельно самолюбив. Она подарит ему свою инициативу. Ей это, как говорится, ни копейки не стоит. Ее честолюбие в другом. Он неплохой организатор. Живо отзывается на все новое. Смело выдвигает людей. Рабочие говорят о нем с симпатией. Он для них свой парень, несмотря на пышный чин генерал-майора инженерно-артиллерийской службы. Как спокойно, по-домашнему, шел он тогда рядом с деревенской женщиной в платочке. Это была его мать, сказали Нонне. Он показывал ей завод. Он почти постоянно на заводе, ходит из цеха в цех, на ходу всей пятерней отмахивает назад густые невьющиеся волосы. Воспитан, неважно, часто не здоровается, но душевной грубости в нем, кажется, нет. Однажды она видела, как он сидел на корточках. Это очень смешно, когда такой большой человек сидит на корточках и, держась за свои колени, рассматривал что-то в механизме автомата «Нью Бриттен». У него было выражение ребенка, изучающего новую игрушку. Вчера она позвонила его секретарше. Может ли директор ее принять? Секретарша передала. Сегодня директор принять не может. Едет на бюро горкома. Пожалуйста, завтра в 2 часа, если вам удобно. Секретарша у него обаятельная. В 14:45 Нонна вышла из дому. Без 2:03 вошла в преддверие директорского кабинета. Анна Ивановна, седая, румяная, с усиками, встретила ее доброжелательно. «Присаживайтесь, Нонна Сергеевна». Она исчезла в дверях кабинета и сейчас же вернулась. «Пожалуйста». Анна Ивановна сообщала директорскому святилищу в высшей степени респектабельный тон. Листопад сидел и читал газету. Он не тотчас поднял голову, когда Нонна вошла, а несколько секунд еще дочитывал какую-то статью. Он встал, когда Нонна уже была у самого стола, и отодвинул газету с видом сожаления. Под пиджаком у него была надета косоворотка, верхняя пуговка косоворотки расстегнута. Все это выглядело совсем нереспектабельно. «Садитесь, товарищ Ельникова». Мог бы назвать по имени-отчеству. Все на заводе зовут ее Нонна Сергеевна. «Что скажете, хорошенького?» Он смотрел на нее с прежним безразличием. И это туда же. «Господи, Боже мой, сколько за последнее время в эту комнату приходило людей по поводу наших производственных перспектив. У каждого свои планы, каждый защищает свою излюбленную продукцию. Один спит и во сне видит экскаваторы, другой — любитель изящного, носится с настольными станками, третьего с чего-то позывает на пластмассовые изделия, по линии ширпотреба выпускать мыльницы и чашки, используя для этого освободившийся цех Грушевого. Может, эта дама тоже пришла с мыльницами? Цех Грушевого сейчас используется бессистемно. Мы просто передаем туда детали, не требующие особенной квалификации. Скажи на милость, мы передаем. Цех не имеет профиля. Он будет его иметь, если за ним закрепить какой-то вид продукции. Это имеет значение и для лица завода в целом. Чего она меня учит? Что я без нее этого не знаю? Уселась и учит. Мне кажется, что самое рациональное — перевести цех Грушевого на тракторные части. Его взгляд оживился. «А, лукавая баба, что выдумала? Такое выдумала, что не знаешь, как ей ответить. Мы ведь и сейчас выполняем заказы на запасные части к тракторам», — сказал он небрежно. Она покачала головой. «Вы понимаете, о чем я говорю? О том, чтобы запчасти стали у нас не случайной, а постоянно номенклатурной продукцией».